Женщины из окружения Ярослава Мудрого. Великий князь Киевский Ярослав Владимирович, прозванный Мудрым, получил на страницах русских летописей самую хвалебную характеристику. И любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же монахов, и книги любил, читая их часто и днем, и ночью. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. И написали они книг множество. Ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным. Его отец Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными словесами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное. Ярослав же положил книги в церкви Святой Софии, которую создал сам. И другие церкви ставил по городам и по местам, поставляя попов и давая от своих богатств жалование, веляем учить людей. И радовался Ярослав, видя множество церквей и людей-христиан. До наших дней дошли материальные свидетельства грандиозной деятельности Ярослава Мудрого. Это величественный собор Софийский, золотые ворота с церковью Благовещения, два монастыря в честь Георгия и Ирины в Киеве, Георгиевский монастырь близ Новгорода, носящий его христианское имя, Ярославово дворище там же и большой волжский город Ярославль. Первый свод законов на Руси, «Русская правда», также был детищем великого киевского князя. Несомненно, он был достойным сыном своей гордой и неукротимой матери Рогнеды, умершей, правда, довольно рано. Ярославу в то время было не больше 14-15 лет. К тому же с родительницей княжич был разлучен в совсем юном возрасте, 4-5 лет. Возникает вопрос, кто же потом был рядом с ним? Кто давал мудрые советы и помогал совершать славные дела не на поле боя, а во дворце на престоле, в храмах и монастырях? Невольно напрашивается предположение, что это были близкие князю женщины, сестры, жена, дочери. Ведь только они могли внушить хромому с детских лет Ярославу, что славу можно добыть не только с мечом в руках, но строительством, благотворительностью и ученостью. В то время для князей Рюриковичей это было совершенно непривычным занятием. Некоторые историки даже предположили, что причина странных увлечений Ярослава была в хромоте. Исследователь останков князя, известный антрополог Герасимов, обнаружил, что в детстве тот перенес гнойное заболевание сустава. Позднее ситуацию усугубила травма правой ноги. Однако все это позволяло Ярославу с успехом водить полки, ведь пешком в то время почти не ходили. Думается, во многом причина любви Ярослава Мудрого к книжному чтению и церковному строительству была в сильном влиянии на него окружающих лиц, среди которых находились и женщины.